охранять его должен. Он один во всей стране дураков видит и чувствует мертвые души. — Опять не повезло, — зачесался майор. — Чего нашествие на нас началось, этих мертвых душ? — Вот всегда так. Приедет к нам человек со стороны, и начинается. Мы живем ничего, играем, вон пляшем и живем. Может, водочки примешь? Иной раз так помогает. Наливай. Щедрой рукой майор наполнил граненый стакан с рубчиком. На закуску достал банку с малосольными огурчиками. Бурцев выпил как воду, не почувствовав ни горечи, ни вкуса. Водка, как горячий укол, пошла по большому и малому кругу кровеносной системы. Ударила в голову, в ноги. Я думал, в генеральной прокуратуре такие крутые мужики, что у них вообще головы не болят, — сказал Щукин. — Они и у вас болят. — Ну что, все тихо пока? — спросил Сергей. — Да как будет тихо, если такое произошло? — лениво зазевал майор. — Звонок был из Москвы, тебя спрашивали. — И что ты ответил? — Ну, сказал, про такого сроду и не слыхал. — А ты подумал, я дурак? — Нет, я гармонист. Обещал им сообщить, если ты объявишься. Телефон оставили. Майор протянул бумажку. — Может, дать команду, чтобы междугородка сломалась? Не то замучают звонками. — Не надо. — Набери-ка мне этот телефончик. Поговорить хочу с Москвой. Пока майор накручивал диск, Бурцев откинулся головой к стене, прикрыл глаза и ощутил, как хмель медленно выталкивает боль и темноту, будто рассвет начался под черепной коробкой. И он бы наверняка так и заснул, сидя, если бы начальник милиции не пихнул его кулаком в плечо. — Сейчас с Москвой соединят. — Что, прошла голова? — Как будто. — Что я говорил? От мертвых душ только водкой помогает. А ты — живая вода, живая вода. Похоже, соединились с секретарем, потому что голос был незнакомый. — Мне нужен Скворчевский, — проговорил Бурцев. — Его нет и не будет. — А кто это? — спросил приятный мужской баритон. — Специальный прокурор Бурцев. Кто хотел со мной поговорить? — Моя фамилия Губский. Капитан первого ранга. В трубке послышался товарищеский смешок. Вы меня, должно быть, помните. Однажды я по неосторожности чуть не развязал ядерную войну. Это не забывается, сказал Сергей. Вы с того света? С этого света. С этого. К вам попал мой человек. Я его очень ценю, нужно его освободить и дать возможность выполнить то, для чего он приехал. Где же мой старый приятель Скворчевский? Представляете, генерал так и не научился обращаться с оружием. Случайно застрелился в своем кабинете, когда стал чистить пистолет. — Да, он за последние годы сдал, — согласился Бурцев. — Но и вы тоже начали с провала. Это плохо для старта. «Завтра утром я буду у вас», — сообщил Каперанг, — «и разберусь на месте. Мне нужны толковые люди в Генеральной прокуратуре или в Конституционном суде. Это можно расценивать как предложение? Предложение вам сделано давно, а наши слова обратной силы не имеют. К тому же существует правило преемственности. При условии... Вам следует выполнить мою просьбу. Хорошо. Где мы завтра утром встречаемся? Найду вас сам. И где бы вы ни были, в таком случае до встречи. Бурцев опустил трубку на аппарат. Щукин вдруг толкнул его в плечо, хохотнул. Знаешь что? Пошли ко мне. По стакану махнем. И все-таки внучка родилась. Больно ты уж не веселый. Разговор был невеселый.